мое отчаянное упрямство, мои мрачные услады, мое одиночество в родительском особняке, полном золота, ковров и роскоши, но бывшем для меня безлюдной пустыней. Ибо в такие дни даже прислуге запрещалось со мной говорить, а судомойка получала приказ запереть котят в погребе, дабы я не могла найти себе утешения в кошачьем обществе. «Они хотят меня проучить», — думала я. «А ведь мне уже 26, и я возвращаюсь в отчий дом». Шагая рядом, Симон не спускал с меня глаз. Я это заметила. И, очнувшись от своих воспоминаний, сказала брату: «Ты-то хоть, надеюсь, не намерен учить меня уму-разуму? Впрочем, раз ты приехал меня встречать...» «О, я... Ты отлично знаешь, что я человек широких взглядов». Я ничего не возразила. Однако он поступил как раз так, будто я возразила. Очевидно, это его больше устраивало. Он поднял брови и с наигранным прямодушием человека, которого уж никак нельзя заподозрить в двуличии, произнес: «А разве не так? Разве я говорил, что тебе предоставляют слишком много свободы? Будь же справедливо. Хоть раз посоветовал нашим держать тебя построже». И в самом деле, не глупо. Симон не совершил ошибки, не превратил меня в своего врага. Я была самая недисциплинированная в семье, это верно, но в то же время самая отважная и настойчивая, и это он тоже знал. Открытая неприязнь привела бы к прискорбным для нас обоих осложнениям. Молчаливый, но настороженный нейтралитет давал возможность обеим сторонам добиться наилучших результатов. «Ладно», — сказала я, как бы подытоживая ход своих мыслей, — «ладно. Значит, если я не ошибаюсь, ты, Симон, меня понимаешь?» Слишком уж долго, на мой взгляд, он не открывал карт, а мне не терпелось покончить с затянувшейся игрой. «Конечно», — ответил он, — «заявляю тебе это без обиняков. В известной мере понимаю». «Понимаешь? А что именно понимаешь, Симон?» Мои слова, по-видимому, не очень его смутили, и он выпалил одним духом, так, словно ответ уже давно сложился в его уме. «Понимаю твое желание поглядеть чужую страну. Понимаю, что Соединенные Штаты тебя привлекали и удерживали, что тебе, такой любительнице современного, пришлась по душе страна небоскребов, лихорадочной деятельности, борьбы за существование». «Странное же у тебя представление об Америке». Но он, не слушая, продолжал честить: «Неистовых развлечений, автомобильных поездок, мимолетной близости...» Решительно в голове Симона имелся неисчерпаемый запас общих мест. «И скороспелых браков...» Тут он замолчал. Я схватила его за руку. Силой удержала его на месте и принудила взглянуть мне в лицо. Охватившие меня... В первую минуту оцепенения прошло, и теперь я с огромным трудом сдерживала желание расхохотаться. «Да ну!» — сказала я. «Значит, вот оно в чем дело!» «Какое дело?» Надо признаться, он весьма удачно играл роль простака. Сжав зубы, раздув ноздри, набрав полные легкие вокзального воздуха, я пристально глядела на брата, оттягивая минуту, когда, наконец, смогу фыркнуть ему в лицо. Теперь уж я выступала в роли исповедника и наслаждалась этим положением. Вот удача, нежданная, негаданная. Так вот, чем окончился наш поединок. Так вот, почему брат поспешил в Гавр мне навстречу. Так вот, что мучило, пугало нашу семью, до того пугало, что они даже отрядили специального представителя возложив на него миссию удостовериться сразу же по прибытии парохода, в каком состоянии возвращается в отчий дом заблудшая дочь.